в романе, предпоследнем и в предпредпоследнем. Умирает сам герой или его близкие, и как ни неожиданно происходят те или иные драматические события, вы их предчувствуете, и уже задолго до них вас начинает трясти от того, что вы понимаете, все медленно скатывается к беде. Но бывает и так, что беда уже случилась, и тогда миллиметр за миллиметром герой начинает осознавать то или иное несчастье, постигать его, и постижение это столь глубоко, что поражает вас едва ли не больше, чем само драматическое происшествие. И тут придется сказать, что Хемингуэй пишет невероятно обстоятельно. Это ведь только одни разговоры, что Хемингуэй пишет кратко. Да, у него ясные, простые, даже будто бы примитивные фразы. Но это не мешает ему писать так обстоятельно, что иногда даже недоумеваешь, к чему все это. Но потом, когда вчитываешься, эта обстоятельность становится понятной и необходимой, ибо, опираясь на бесконечные мелочи, Хемингуэй пишет и находит равновесие. Это случается тогда, когда в его сознании или в сознании его героя все больше и больше зреет какое-либо предчувствие, и еще тогда, когда приходится справляться с чем-либо уже случившимся. И вот Хемингуэй пишет, что его герой встал, и что перешел на террасу, и что сел в кресло, и что достал блокнот из правого кармана, и развернул этот блокнот, или что положил что-либо в карман своего пиджака, где уже была какая-то мелочь. Или в разгар напряженного размышления внезапно Хемингуэй включает в рассказ, что герой вдруг видит цаплю, и что цапля потом улетела, и какой был песок, и так далее, и тому подобное. О, эти острые, колющие мозг мелочи в потоке сознания, сколь о многом они говорят, когда он передает нам духовное напряжение и жажду равновесия. Такая странная, завораживающая зрительная и слуховая скрупулезность, которая сама по себе уже почему-то тревожит. Ведь неспроста все это, а от чего-то или в преддверии чего-то. Острова в океане написаны особенно неторопливо. Должны приехать дети, которые потом погибнут. Это ожидание детей описывается так подробно, что напряженность тут возникает, быть может, через эту подробность, через особого рода подробность. А потом, когда дети приехали, то их болтовня с отцом, их купание и рыбная ловля тоже описаны так обстоятельно, и через эту обстоятельность так проводится предчувствие чего-то, что еще задолго до случившегося у вас начинает почему-то перехватывание горла. И вы неизвестно по какой причине начинаете ощущать надвигающуюся беду. Вам вначале мерещится, что беда произойдет на охоте, а потом вам кажется, что это случится после охоты. Но беда случается совсем не там, где вы ее ждете. Но он-то знает, что беда будет, и потому так прозрачно, тревожно и так обстоятельно описывается счастье. Ведь когда большое счастье, всегда почему-то страшно, что оно может кончиться. Проклятый жизненный закон, что все меняется, он, к сожалению, верен. Но Хемингуэй еще обстоятелен от того, что оттягивает неизбежное. Он каждый раз останавливает мгновение, он топчется на месте, когда чувствует, что мгновение стоит того, чтобы продлить его и отсрочить беду. Но когда он начинает тормозить, вы с ужасом начинаете понимать, что это неспроста. А когда дети погибли в автомобильной катастрофе, в течение долгого времени